Глава 29. Это случилось, когда мы с Анной отправились в небольшое путешествие. Туда-обратно, плевое дело. Даже не стали снаряжать заводных лошадей. А в итоге... Мы тогда остановились в замке местного эрла Лефорта де Гре. Он владел, собственно, замком, охотничьими угодьями неподалеку и несколькими деревнями, с которых и кормился, по большей части. Нас приняли хорошо. Меня не узнали по внешности, а представился я другим именем, потому как уже был правителем Варгийского княжества. Да и погеройствовать тут мне еще не доводилось, но сильного воина во мне определили быстро. Пригласили в дом эрла и посадили за его стол. Как раз был пир, в честь чего не уточнял, как-то неинтересно было. Но пили много, ели сытно, девки вокруг крутились отличные, и лишних вопросов задавать не хотелось. А зря. За общим весельем я и не заметил, что вино слишком сильно ударило в голову. А чрезвычайно привлекательная барышня увела меня в укромный уголок, заставив потерять бдительность. Кажется, она ждала, что я провалюсь в сон, только коснувшись постели. Потому и удивилась, когда в полубессознательном состоянии продолжил то, зачем, как я думал, меня сюда привели. Барышня удивилась, но не сопротивлялась. А потом и вовсе вошла во вкус. Видимо, я ей очень понравился. Потому что, когда в комнату зашли прихвостни де Грея, она незаметно ущипнула меня за бедро, прежде чем улизнуть с кровати. Мы к тому времени уже наслаждались послевкусием. Было так хорошо, что я почти поддался сонливости и готовился уснуть. Но благодаря щипку заметил гостей, реакцию любовницы и усилием воли удержал себя в сознании. Правда, толку от этого было немного. Подмешанный вино яд почти лишил сил и заставил конечности не слушаться. Меня подняли и потащили прочь. Голова потного и, как им казалось, спящего. Видимо, решили не пачкать комнату кровью, потому и вынесли на улицу под холодный дождь. Сами себе и навредили. Холод помог взбодриться. Вялым языком я призвал молнию, и прежде чем меч одного из прихвостней опустился на мою шею, все они поджарились в собственных латах. Помню, в нос тогда ударил резкий противный запах горелой плоти. Это тоже помогло прийти в себя. Настолько, что я смог встать на ноги, взять меч, которым меня едва не убили, и ворваться в пиршественный зал с грозным боевым кличем. Надеялся, что большинство разбегутся, потому что состояние было на грани. Однако зал оказался пуст. Не было ни местных, ни Анны. Последнее заставило что-то внутри забурлить с такой силой, что яд начал испаряться. Сила хлынула в мышцы, злость и ярость овладевали разумом. Я принялся врываться в другие помещения. Я рычал и крушил все вокруг, требуя вернуть мне мою помощницу. В замке еще оставались люди. Несколько слуг, которые разбегались от меня во все щели, десяток стражников, которым не удалось продержаться и минуты. Но в конце концов я наткнулся на барышню, спасшую меня, и заставил себя поумерить пыл. Барышня рассказала, что произошло. Оказывается, пир был в честь праздника посева, и по здешним обычаям следовало принести в жертву красивую девушку богам плодородия, чтобы те не заставили народ голодать. Я удивился. За плодородие отвечала живо, и за ней подобных извращений не наблюдалось. Ни с жертвами, ни с красивыми девушками. Да и она в единственном числе имелась. Значит, не боги это, а башки мерзопакостные. Может, духи переростки или вообще демоны решили позабавиться? Долго, правда, развлекались, раз успели в головах людей запомниться в таком качестве. Но ничего, закончится все быстро. Я отыскал свои пожитки. Снарядился, вскочил на коня и помчался в священную рощу, куда отправились сам эрл и его подданные. Пришлось взять с собой барышню, чтобы дорогу показала. А то уже ночь наступила, а с округой я знаком не был. Мы довольно долго скакали по лугам и полям. Я надеялся нагнать похитителей еще на пути, но они почему-то никак не показывались. И вот, остановившись на вершине одного холма, я решил переспросить, точно ли барышня знает дорогу? Посмотрел на ее испуганный взгляд, который не заметил раньше из-за тьмы и злости, и все понял. Женщина боялась. До дрожи, до слез, но храбро уводила меня подальше от рощи, чтобы отвести беду. Наверное, уже пожалела, что предупредила об опасности. Может, даже сразу. Или когда увидела, как я расправлялся с вооруженными стражниками. «Ясно», — прорычал я. Она сжалась, проскулила что-то на своем языке так неразборчиво, что я не понял, меня ли умоляют или тех поганых башков. Трогать барышню не стал. Храбрая она. Да и спасла все же. Но времени уже почти не оставалось. Где искать рощу, я не знал. Замок де Грея окружали луга, а за ними тянулись леса. Следы дождь смывал с такой скоростью, что я даже удивился. Поэтому оставалось только рыскать по зарослям, в надежде успеть, пока с Анной ничего плохого не сделают. Но тут появилась идея. Я-то их не вижу, а вот обратить внимание на себя вполне могу. Я повернул коня, ударил по бокам и помчался обратно в замок. Женщину скинул в деревушке по пути, мы были квиты. Когда ворвался через ворота, уцелевшие жители попрятались по норам. Пришлось оттуда всех выгонять, настаивать я не стал. Только предупредил. «Внимание, всем покинуть замок! Кто останется, пеняйте на себя! Считаю до 10! Раз!» Далеко не все поверили. И потеряли драгоценные секунды. Но, поглядев на других, кто без препятствий прошмыгнул мимо меня, сами набрались храбрости и побежали прочь. Были и те, кто сидел до последнего. Кому-то вроде удалось выжить, но это уже не мои проблемы. Я предупреждал. «Пламя, солнце и земли, даруйте мне власть над собой! Покажите свою ярость, явите свой гнев!» Сказанные на языке богов слова сотрясли воздух. С каждой буквой, с каждым вздохом температура вокруг накалялась. То тут, то там мелькали сначала искры, затем вспышки шипящего света. А затем в один миг все объяло жаркое пламя. Вспыхнул воздух, разверзлась земля, камни в стенах и башнях трескались. И отовсюду лез голодный, всепоглощающий огонь. Замок вспыхнул ярким маяком. Языки пламени тянулись высоко вверх. Казалось, они вот-вот достигнут облаков, хотя это было далеко не так. Раздались приглушенные короткие возгласы. Это те, кто не внял моим словам, расстались с жизнью. «Такой знак де Грей точно увидит», — решил я. И не прогадал. Мне не пришлось искать Анну. Они сами привели ее обратно. Как она мне потом рассказывала, я успел в последний момент. Ее уже положили на жертвенный камень, и сам де Грей готовился пролить кровь. Но, увидев яркое пламя, сразу понял, в чем дело. И благоразумно решил, что не стоит гневить того, кто способен сотворить такое. Я зрелищно вышел из горящих ворот, успокоив коня словом богов. Жадные острые языки пламени не касались меня, не причиняя и никакого ущерба, потому что я был их повелителем. И это вселило в них такой ужас, что сам де Грей упал на колени к копытам моего коня. Они умоляли простить их. Винились, рыдали, рвали на себе одежду и волосы. А я молчал и смотрел на испуганную Анну в каком-то дряном белом лоскуте ткани. Ее губы дрожали, а в глазах засел такой ужас, что даже пошевелиться не могла. «Прошу, кто бы ты ни был, не губи! Прости, умоляю!» Высокородный Лефорт де Грей ползал вокруг меня на коленях, скреб по земле ножнами, которые так и не осмелился обнажить. «Если бы я знал, если бы только знал, что ты...» Голова Эрла отделилась от тела и покатилась к краю моста, чтобы затем упасть в ров. Мольба на миг затихла. Все с ужасом уставились на обезглавленное тело, еще замершее в ничтожной позе. Затем хлынула кровь. Тело упало, а подданные мертвого Эрла с воплями разбежались кто куда. «То есть», — процедил я в никуда, — «тебя остановила только моя сила, да? Неправильный вывод ты сделал, де Грей». Парочка эрловских воинов набрались храбрости и бросились на меня с оружием. С ними я разобрался, не глядя, пока мчался к Анне. Даже глаз богов использовать не пришлось. а затем спрыгнул с седла и заключил девушку в объятия. Бедняжка вся дрожала. Не сразу поняла, что опасность миновала, но затем ее прорвало. Она зарыдала, вцепилась в меня изо всех сил и что-то несвязно кричала в грудь на своем языке. Мне было стыдно. Я потерял бдительность и едва не лишился ее, подверг опасности. Обернулся на пылающий замок. Жар доходил за сотню метров вокруг. «Там были голоса», — пропищала Анна, продолжая хныкать. «Я слышал жуткие...» Я погладил Анну по голове, провел рукой, запустив пальцы в густые взлохмаченные волосы. «Скоро их никто не услышит. Никогда. Обещаю». Пока замок горел, я нашел ту священную рощу и заставил богов показаться. Как и ожидалось, это были демоны, достаточно разумные, чтобы выдать себя за богов и запудрить мозги местным жителям. Что ж, после той ночи больше некому было приносить кровавые жертвы. Но об этом прознали другие эрлы и каким-то образом поняли, кто именно разрушил замок, убил эрла и его многих людей. Конечно, им это не понравилось, поэтому скоро началась война, которая закончилась образованием первой провинции будущей империи. «Прогулялись», называется. Плевое дело, туда и обратно. Воспоминания мелькали перед глазами, особенно моя ошибка, едва не стоившая Анне жизни. Сейчас я снова ошибся, меня обманули, и даже не потребовалось подкладывать в постель никакую соблазнительницу. Это злило. Но в тот раз я не дал свершиться беде, и в этот раз не допущу, чтобы мои соратники погибли. Задор ржал от бурлящей внутри силы. Я поил его укрепляющим отваром, чтобы мчаться без остановки, и подгонял магии ветра, ускоряя галоп. Запасы отвара подошли к концу, это была последняя склянка. Мимо мелькали леса, поля, холмы, мельницы, пашни и деревни, а прохожие шарахались в сторону, чтобы не попасть под копыта. А я смотрел только вперед, прижавшись к шее Задора, и надеялся, что не ошибся в своих догадках. Корабль качнула, обшивка проскреблась по дну. Едва не сели на мель, но Аннелит вывернул с помощью рулевого весла и даже не использовал магию. «Река здесь коварная», — посетовал он. «Легко напороться. Но не волнуйтесь, нам это не грозит». Никто не ответил. Алексей и Злата лежали все на том же месте уже второй день. Конечности до сих пор не слушались, но уже ныли и чесались. Однако это тревожило в последнюю очередь. «Уже скоро будем на месте. Не волнуйтесь, раньше времени мы со Светозаром не встретимся. Я не стал идти напрямик, а завернул по притокам. Он нас не найдет». Светозар. Алексей до сих пор не мог в это поверить. И не верил бы, да только теперь картина складывалась именно так, как рассказал этот проклятый северянин. Неужели Люд не тот, за кого себя выдает? В нем переродился ужасный, коварный, ненавистный всеми узурпатор, предок, наложивший на род несмываемое пятно. Нет, не может такого быть. Он совсем ведь не такой. Он не злой, не жестокий. Он веселый, смышленый и удачливый. Хороший и надежный друг, рядом с которым они богатели и становились сильнее. Но если подумать... Прежде Люд был не таким. Точнее, Алексей его таким никогда не знал. Он с ним почти не общался. Мало кто вообще проводил с ним много времени. А затем все резко изменилось. Сразу после той ночи, когда Люд сбежал в лес, а его, Алексея, вместе с Ратмиром и Ваймиром отправили искать беглеца. Рассказ северянина звучал как бред. Он утверждал, что его род из поколения в поколение передавал легенду, оставленную одной из великих предков, которую Светозар когда-то силой забрал из отчего дома. Она предупреждала, что ужасный узурпатор возродится и отправится собирать истоки сгинувших богов, чтобы вернуть себе могущество. И тогда Арахат ждет погибель. Получается, все они, и Алексей, и Злата, и Батур со Сварри помогали ужасному в этом деле. Нет, не может быть. Алексей не верил в бредни Анилита, не хотел верить, но зерна сомнений уже дали ростки. Он посмотрел на Злату. Девушка спокойным взглядом смотрела на небо, заслоняемое кронами прибрежных деревьев. Только это она могла сейчас делать, как и сам Алексей. Лежать и думать. Раз за разом прогонять ядовитые слова северянина. И подпитывать ростки сомнений, чтобы те продолжали крепнуть. Друзья, второй том завершен. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.